пожалуй, так-то живее выходит. Напоследок прямо объявил: «Гляжу я, парень, шибко большое твое дарование к этому делу. Впору мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал, да еще с выдумкой». Потом помолчал маленько, да и наказывает: «Только ты гляди, ходу ей не давай выдумки-то, как бы за нее руки не отбили. Бывали такие случаи». Митюнька, известно, молодой, без внимания к этому, еще посмеивается. «Была бы выдумка хорошая, кто за нее руки отбивать станет?» Так вот и стал Митюха мастером, а еще вовсе молодой, только-только ус пробиваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет. Один перед другим заказы ему дают, успевать только Митюха. Тут и придумал: «Пойду-ка я домой, коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога недалекая и груз невелик, материал привезти да поделку забрать». Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно. Митя пришел, он тоже повеселить всех желает. А самому не сладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками. В малухе сидят, а младшие братья тут же, кто на распиловке, кто на шлифовке. У матери на руках долгожданная девчушка-годовушка трепещется, а радости в семье нет. Данила уж вовсе стариком глядит. Старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело. Бьются, а все в барский оброк уходит. Митюха тут и заподумывал. Все, дескать, из-за тех сапожошек вышло. Давай скорее свое дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один. Струментишко тоже требуется. Мелочь все, а место и ей надо. Пристроился в избе против окошка и припал к работе, а про себя думает: как бы добиться, чтобы из здешнего камня ягоды точить? Тогда и младших ребятишек можно было бы к этому делу пристроить. Думает, а пути не видит. В наших краях известно, хризолит да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дешево не добудешь, да и не подходит он. А малахит только на листочке, и то не вовсе годится. Оправки либо подклейки требуют. Вот раз сидит за работой, окошко перед станком по летнему времени открыто. В избе больше никого нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались. Отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над малахитом ты песни не запоешь и на разговор не тянет. Сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из купецкого материала, а сам все о том же думает. Из какого бы вовсе дешевого здешнего камня такую же поделку гнать? Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука с кольцом на пальце и в зарукавье и ставит прямо на станок Митюньке большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина дорожная. Кинулся Митюха к окошку. Нет никого. Улица пустехонька, ровно никто и не прохаживал. Что такое? Шутки кто шутит? Али наваждение какое? Оглядел плитку да соковину и чуть не заскакал от радости. Такого материала вазами вози, а сделать из него, видать, можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только! Стал тут смекать, какая ягода больше подойдет. А сам на то место уставился, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладет на станок релейный листок, а на нем три ягодные веточки, черемуховая, вишневая и спелого-спелого крыжовника. Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал, дознаться, кто это над ним шутки строит. Оглядел все, никого, как вымерло. Время — самая жарынь, кому в ту пору на улице быть? Постоял, подошел к окошку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво, откуда вишня взялась. С черемухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно. А это откуда? коли в наших краях такая ягода не растет, а будто сейчас сорвана».